Церковь причислит меня к лику святых. Перед моим изображением раз в год будут зажигать свечу. Что же это со мной делает? Сама знаешь, что распыляла она себя. Никто не предлагает тебе заняться любовью. А ведь этим можно заниматься только вдвоем. Я хочу сказать, если делать это по всем правилам, то нужна пара. В разговорах о сексе девушки чаще других упоминали имя Рона Питерсона. За свои спортивные достижения он получил поощрительную стипендию, дающую право на учебу в Северо-Западном университете. И там он стал не менее популярен, чем в средней школе. Его избрали старостой курса. Кэтрин увидела его в первый день занятий на уроке латинского языка. Он выглядел еще лучше, чем в школе. Он заметно поправился, и на лице у него появилось суровое выражение зрелого мужчины, которому все нипочем. После урока он подошел к ней, и у нее бешено забилось сердце. Ей в минуту представилось. «Кэтрин Александр! Привет, Рон! Ты тоже учишь латынь?» «Да, тогда мне здорово повезло. Это почему же?» «Как почему? Да потому что я ни черта не смыслю в латинском, а ты у нас гений. Мы с тобой споемся. Что ты делаешь сегодня вечером?» «Ничего особенного. Ты что, хочешь, чтобы мы вместе позанимались?» «Давай-ка пойдем на пляж, чтобы нам никто не помешал, а позаниматься мы сможем в любое время». Он подошел и уставился на нее. Старался он вспомнить ее имя. От неожиданности она сделала глотательное движение и чуть сама не забыла, как ее зовут. «Кэтрин!» — выпалила она. «Кэтрин Александр!» «Да, точно!» «Ну, как тебе здесь? Отличное местечко, верно?» Она попыталась придать своему голосу пылкую заинтересованность, чтобы угодить ему, согласиться с ним, расположить его к себе. «О, да!» — началась чувством. «Это самое...» Он разглядывал потрясающую блондинку, ждавшую его у дверей. «Ладно, еще увидимся!» — сказал он и направился к блондинке. «На этом...» «И закончился рассказ о Золушке и прекрасном принце», — подумала Кэтрин. «Стали они жить счастливо. Он в своем гареме, а она в продуваемой ветрами пещере в Тибете». Время от времени в студенческом городке на глаза Кэтрин попадался Рон. Каждый раз он был с новой девушкой, а иногда с двумя или тремя. «Боже мой, неужели он никогда не устает?» — удивлялась Кэтрин. Она все еще надеялась, что в один прекрасный день он обратится к ней за помощью по латинскому языку. Но он больше ни разу не заговаривал с ней. По ночам, лежа в своей одинокой постели, Кэтрин думала о всех других девушках, занимающихся любовью со своими молодыми людьми, и продолжала мечтать о Роне Питерсоне. Она представляла себе, как он раздевает ее, а она медленно снимает с него одежду, совсем как в любовных романах. Сначала рубашку, мягко касаясь руками его тела, потом брюки и, наконец, трусы. Он берет ее на руки и несет на кровать. Однако тут ее всегда подводило природное чувство юмора, и, потянув мышцы, Рон ронял ее на пол и падал сам, стеная и катаясь по полу от боли. «Идиотка!» — ругала она себя. «Ты не можешь нормально заниматься этим даже в мечтах. Может быть, ей пойти в монастырь?» Кэтрин очень интересовала, бывают ли у монахинь эротические сновидения и считается ли у них онанизм грехом. Она также задавалась вопросом, вступают ли монахи в половую связь с женщинами. Она сидит в объятом прохладой тенистом дворике красивого старинного аббатства, расположенного недалеко от Рима, поигрывая пальцами в нагретой солнцем воде заросшего пруда, в котором плавают рыбки. Вдруг открывается калитка. Ей навстречу идет высокий священник в широкополой шляпе и длинной черной сутане, как две капли воды, похожие на Рона Питерсона. «Простите, сеньорина!» — в смущении бормочет он. «Я не знал, что у меня посетитель!» Кэтрин скакивает на ноги. «Мне не следовало заходить сюда», — говорит она извиняющимся тоном, «но место такое красивое, что я не удержалась и решила тут немножко посидеть. Вот сижу и упиваюсь красотой». «Вы мой самый желанный гость», — он наклоняется к ней, сверкая черными глазами. «Моя дорогая, я обманул вас». «Обманули? Да». Он смотрит ей прямо в глаза своим пронизывающим взглядом. «Я знал, что вы здесь, потому что шел за вами». Она чувствует приятную дрожь во всем теле. «Да, но ведь вы священник, прекрасная сеньорина. Я прежде всего человек, а потом уж священнослужитель». Он бросается к ней, чтобы заключить ее в объятия. Но нечаянно наступает на полу сутаны, спотыкается и падает в пруд. О, черт! Каждый день после занятий Рон Питерсон заходил в насест и усаживался в кабинке, расположенной в глубине зала. К нему быстро присоединялись друзья, и Рон оказывался в центре оживленной беседы. Когда Кэтрин стояла за прилавком у кассы, Рон, войдя в зал, всегда дружелюбно, но рассеянно приветствовал ее кивком головы и проходил мимо. Он ни разу не назвал ее по имени. «Он его попросту забыл», — печалилась Кэтрин. Тем не менее, каждый раз, когда он входил в зал, она широко улыбалась ему и ждала, что он поздоровается с ней, попросит свидания, стакан воды и ее невинность, все, что ему только захочется. Ведь он относится к ней так, словно она не человек, а какой-то неодушевленный предмет. Наблюдая за присутствующими в зале девушками и непредвзято оценивая их, Кэтрин пришла к выводу, что она красивее их всех, кроме одной, приехавшей с юга блондинки с потрясающей внешностью по имени Джейн Энн, с которой Рона видели чаще всего, и уж, конечно, Кэтрин много умнее всех их вместе взятых. Так что же, скажите на милость, с ней не так? Почему никто не приглашает ее на свидание? Об этом она узнала на следующий день. Кэтрин быстро шла через студенческий городок. Ей нужно было вовремя попасть в насест. Вдруг она заметила, что по зеленой лужайке прямо к ней идет Джин Энн с какой-то брюнеткой. «Познакомься, это мисс Большие Мозги», — представила ее своей спутнице Джин Энн. «И мисс Большие Титьки», — с завистью подумала Кэтрин, а вслух произнесла. «Какая убийственная характеристика! Ты делаешь успехи в изящной словесности!» «Ладно». «Не прибедняйся», — сухо заметила Джин Энн. «Тебе самой впору преподавать литературу. Кстати, ты ведь еще кое-что можешь нам преподать, детка». Она сказала это таким тоном, что Кэтрин начала краснеть. «Я не понимаю». «Да оставь ты ее в покое», — вмешалась брюнетка. «Это почему же?» — вызывающе спросила Джин Энн. «Что она о себе воображает?» Она повернулась к Кэтрин. «Хочешь знать, что о тебе говорят?» «Да». «Ты лесба!» Пораженная Кэтрин в растерянности уставилась на нее. «Я? Что? Лесбиянка моя крошка? Нечего пудрить всем мозги и строить из себя святошу!» «Ну, это же смешно!» — пробормотала Кэтрин. «Неужели ты взаправду веришь, что можешь вешать людям лапшу на уши?» — спросил ее Джин Энн. «Да на тебя пробу негде ставить. Ну, я никогда... Все парни здесь готовы переспать с тобой, а ты им не даешь». «Я не знала», — проболталась Кэтрин. «Проваливай», — отрезала Джин Энн. «Ты не нашего поля ягода». Подруги ушли. А потрясенная Кэтрин осталась стоять на месте, тупо смотря им вслед. Лежа в постели, этой ночью Кэтрин не могла уснуть. Сколько тебе лет, мисс Александр? 19. Вступала ли ты в половую связь с мужчиной? Нет. Нравятся тебе мужчины? А кому они не нравятся? У тебя когда-нибудь возникало желание заняться любовью с женщиной? Кэтрин долго и мучительно думала над этим. Раньше она иногда увлекалась девочками и женщинами-учителями в школе, что было вполне естественно для ее детского возраста. Она попробовала представить себе, что занимается любовью с женщиной. Ее тело находится в объятиях другой женщины, которая целует ее в губы и ласкает мягкими женскими руками. Кэтрин невольно содрогнулась. «Нет, не надо!» И сама себе сказала вслух. «Я вполне нормально». «Да, но если это так, почему она сейчас лежит здесь одна, а не трахается где-нибудь с парнем, как все другие девушки? Может, она фригидна? Тогда ей, наверное, нужна операция, лоботомия или что-то подобное». За окном в спальне на востоке уже брезжил рассвет, а Кэтрин так и не сомкнула глаз. Этой ночью она твердо решила, что больше не останется девственницей, и что лишить ее невинности предстоит переспавшему со всеми незамужними студентками Рону Питерсону. Ноэль Марсель Париж, 1919-1939 годы. Она родилась принцессой королевской крови. Ее первые воспоминания — белая плетеная кроватка для новорожденной с кружевным пологом, украшенная розовыми ленточками и усыпанная мягкими игрушками в виде различных животных, красивыми куклами и золоченными погремушками. Она быстро усвоила, что стоит ей только открыть рот и подать голос — кто-нибудь обязательно поспешит к ней, возьмет на руки и успокоит. Когда ей было 6 месяцев от роду, отец стал вывозить ее в сад в детской коляске, где разрешал ей потрогать цветы, приговаривая: «Посмотри, принцесса, какие они красивые, но ты намного прекраснее любого из них». Дома ей нравилось, когда отец высоко поднимал ее своими сильными руками и подносил к окну, из которого она видела крыши многоэтажных зданий. А он говорил ей: «Вот оно, твое королевство, принцесса». Отец показывал пальцем на высокие мачты кораблей, стоящих на рейде и слегка покачивающихся на волнах. «Видишь те большие корабли?» — спрашивал он. «В один прекрасный день они станут твоими, и ты будешь ими командовать». Многочисленные гости приходили в замок только для того, чтобы посмотреть на нее. И лишь немногим из них выпадала честь взять ее на руки. Остальные любовались ею, стоя над кроваткой и восхищаясь ее небесными чертами, красивыми светлыми волосами и мягкой золотистой кожей. А отец с гордостью замечал: «Да, у нее на лбу написано, что она принцесса». И, склонившись над кроваткой, шептал: «Когда-нибудь придет прекрасный принц и завладеет твоим сердцем». Затем он бережно заворачивал ее в розовые одеяльцы, и она засыпала безмятежным сном. Весь ее мир был светлой мечтой о кораблях, высоких мачтах и замках. И только в 5 лет она узнала, что является дочерью марсельского торговца рыбы, что замки, которые она видела из окна своей крохотной комнатки на чердаке, всего лишь складские помещения, расположенные вокруг зловонного рыбного рынка, где работал отец, что флот ее состоит из старых рыболовных судов, отплывающих из Марселя каждое утро еще до зари и возвращающихся сразу же после обеда, чтобы выплюнуть свой дурно пахнущий груз на пирс. Таково было королевство Ноэль Паш. Друзья отца не раз предупреждали его, что не стоит обманывать дочь. «Зачем ты забиваешь ей голову сказками, Жак? Ведь Ноэль подумает, что она лучше всех». Так оно и вышло. На первый взгляд Марсель кажется жестоким местом, полным первобытного насилия. присущего любому портовому городу, где полно дорвавшихся до берега моряков, у которых в кармане есть деньги, и умных хищников, знающих, как деньги у них забрать. Однако, в отличие от остальных французов, у марсельцев развито чувство солидарности, рожденное в общей борьбе за выживание, поскольку источником жизненной силы города является море, а марсельские рыбаки входят во всемирную рыбачью семью. Они помогают друг другу и в штормовую, и в тихую погоду, в суровые дни невзгод и в прекрасную пору богатых уловов. Поэтому соседи Жака, Пажа, радовались, что ему повезло, и у него родилась такая замечательная дочь. Они тоже считали чудом, что из чрева грязного и грубого города вдруг появилась на свет принцесса. Да и сами родители Ноэль не могли понять, откуда взяла своих дочери эта неземная красота. Ее мать была грузной крестьянкой, с грубыми чертами лица, отвисшей грудью и толстыми ногами. Отец Ноэль, коренастый, широкоплечий мужчина, выделялся маленькими бегающими глазками, которые на все смотрели с бретонским подозрением, и волосами цвета мокрого песка нормандских пляжей. Сначала ему казалось, что природа просто ошиблась, что это прекрасное светловолосое создание не могло родиться от него и его жены, и что когда Ноэль подрастет, она превратится в обычную некрасивую девочку, напоминающую дочерей его знакомых. Однако чудо продолжало расти и расцветать. С каждым днем Ноэль становилась все красивее. Ее мать меньше своего мужа удивлялась появлению в семье златокудрой красавицы. За 9 месяцев до рождения Ноэль она познакомилась с рослым норвежским моряком, только что сошедшим с грузового судна. Этот огромный блондин с внешностью викинга был красив, как бог, и на губах его играла добрая и чарующая улыбка. Пока Жак трудился на работе в его крохотной квартирке, моряк весьма активно провел 1/4 часа в постели с будущей матерью Ноэль. Когда она увидела, как светловолоса и хороша ее дочь, то испугалась до смерти. Жена Жака пребывала в постоянном страхе, с ужасом, ожидая того момента, когда муж поднимет карающий перст и потребует назвать истинного отца Ноэль. Однако, к ее великому удивлению, эгоистическое чувство заставило его принять ребенка за своего собственного. Вероятно, среди моих предков был кто-то из скандинавов, и Ноэль унаследовала их кровь, хвастался он перед друзьями. Но вы же видите, что у нее есть и мои черты. Жена молча выслушивала эту чепуху, кивала головой в знак согласия и удивлялась мужской глупости. Ноэль нравилось проводить время с отцом. Она обожала его неуклюжую игривость и исходящие от него странные, непонятные запахи. Но в то же время ее пугала его жестокость. Широко раскрытыми глазами она смотрела, как, задыхаясь от злобы, он ругал мать и бил ее по лицу. Мать пронзительно кричала от боли. Но в ее крике чувствовалось что-то животное и плотское, и Ноэль охватывала ревность, поскольку ей самой хотелось быть на месте матери. С Ноэль же отец всегда был мягок и нежен. Он с удовольствием водил ее на пристань и показывал грубым, неотесанным людям, с которыми ему приходилось работать. Все знали ее там как принцессу, и она гордилась этим сама и испытывала чувство гордости за отца. Ноэль старалась сделать отцу приятное. Зная, что он любит поесть, она научилась стряпать, готовя его любимые блюда, и постепенно заменила на кухне мать. 17 лет. Красота Ноэль расцвела пышным цветом, и она превратилась в изысканную женщину. У нее были прекрасные тонкие черты лица, живые фиалковые глаза и пепельные волосы. Ее кожа сохранила свою свежесть и золотистый оттенок, и казалось, что она покрыта тонким слоем меда. У Ноэль была потрясающая фигура с полной твердой молодой грудью, тонкой талией, округлыми бедрами, длинными стройными ногами и изящными лодыжками. Она обладала своеобразным, мягким, мелодичным голосом. Во всем ее облике бросалась в глаза необыкновенная чувственность, которая пока только тлела в ее душе. Но не она очаровывала окружающих. Волшебство Нуэль заключалось в том, что в этом океане чувственности всем виделся необитаемый остров совершенной невинности. И такое сочетание чувственности и детского простодушия делало ее неотразимой. Она не могла спокойно пройти по улице. Прохожие заговаривали с ней и предлагали встретиться в интимной обстановке. Но это были необычные предложения, с которыми обращаются к марсельским проституткам местные мужчины. Даже самые тупые из них замечали в Нуэль нечто особое, что-то такое, чего они никогда раньше не видели и, возможно, не увидят никогда. И каждый из них с готовностью заплатил бы сколько мог, чтобы хоть на время приобщиться к этому нечто. Отец Нуэль тоже сознавал, насколько она красива. По правде говоря, Жак Паш только об этом и думал. Он прекрасно знал, какой огромный интерес у мужчин вызывает Нуэль. Несмотря на то, что ни он, ни его жена никогда не говорили с дочерью о сексе, он не сомневался, что она еще девственница, что придает женщине определенную ценность. Его проницательный крестьянский ум долго и упорно работал над тем, как бы повыгоднее использовать то неожиданное счастье, которое подарила ему природа. Задача Жака Пажа состояла в том, чтобы красота Нуэль принесла как можно больше выгоды ей и ему самому. В конце концов, он участвовал в ее появлении на свет, кормил, одевал и воспитывал ее. Она обязана ему всем. И теперь пришла пора возместить расходы. Хорошо бы сделать Нуэль любовницей богача. Тогда он, ее отец, получил бы возможность жить, не особенно утруждая себя, на что вполне имел право. С каждым днем честному человеку становилось все труднее зарабатывать на жизнь. Над Европой нависла зловещая тень войны. С помощью молниеносного удара нацисты вошли в Австрию и этим шагом ошеломили Европу. Вскоре они захватили Судетскую область и вторглись в Словакию. Несмотря на заверения Гитлера о том, что он не заинтересован в дальнейших завоеваниях, все ожидали расширения конфликта. Развитие событий особенно сильно отразилось на Франции. По мере того, как правительство тратило все больше средств на оборону, в магазинах и на рынках стала ощущаться нехватка товаров. Жак Паш боялся, что скоро придет конец рыболовству, и он останется без средств к существованию. Спасти положение можно было только с помощью дочери, если подыскать ей богатого любовника. Загвоздка состояла в том, что он не знал, где найти богача. Все его друзья были так же бедны, как он сам. А он не собирался допускать к ней мужчин, которые не могут дать за нее достойную цену. Разрешить проблему случайно помогла сама Нуэль. В последние месяцы она становилась все беспокойнее. Нуэль хорошо училась, но школа ей надоела. Она заявила отцу, что хотела поступить на работу. Не говоря ни слова, он посмотрел на дочь изучающим взглядом. «Какую работу?» — спросил он. «Не знаю», — ответила Нуэль. «Я могла бы работать манекенщицей, папа». Так все и решилось. В течение следующей недели ежедневно во второй половине дня Жак Паш приходил домой с работы. Тщательнейшим образом мылся, чтобы избавиться от запаха рыбы на руках и в волосах. Надевал свой лучший костюм и спускался на главную улицу города Канье-Бьер, ведущую из старой гавани в богатые кварталы. Прогуливаясь по ней туда и обратно, он изучал там все ателье мод, не замечая, насколько нелепо он, неуклюжий крестьянин, выглядит в мире шелка и кружев. Но это ему ничуть не мешало. Паш просто искал то, что ему нужно, и, наконец, нашел. дойдя до Бомоше, самого шикарного Марселя, ателье женской одежды. Однако он выбрал это заведение отнюдь не за его изысканность. Жак остановил на нем свой выбор потому, что владел им Агюст Ланшон, безобразный лысый человек старше 50 лет, с маленькими толстыми ножками и дрожащим ртом скупердяю. Его жена, крохотная женщина с продолговатым лицом, выступающими скулами и резко очерченным носом, хозяйничала в примерочной, следя за работой портных и сурово покрикивая на них. Стоило Жаку Пажу взглянуть на господина Ланшона и его жену, как он тут же понял, что нашел решение своей проблемы. Ланшон с отвращением посмотрел на плохо одетого незнакомца, входящего к нему в ателье. «Слушаю вас, что я могу для вас сделать?» — грубо спросил Ланшон. Не обращая внимания на грубый тон Ланшона, Жак Паш ткнул его своим толстым пальцем в грудь и, самодовольно улыбаясь, сказал: «Это я могу кое-что сделать для вас, мсье. Я собираюсь разрешить своей дочери работать на вас». С выражением крайнего недоверия на лице Огюст Ланшон уставился на неотесанного незнакомца. «Вы собираетесь разрешить? Завтра в 9 утра она будет здесь. Я не...» Но Жак уже исчез. Через несколько минут Ланшон окончательно забыл об этом происшествии. На следующее утро, в 9 часов утра, взглянув на вход в ателье, он увидел в дверях Жака Пажа. Ланшон хотел было сказать своему управляющему, чтобы тот вышвырнул Пажа вон, но вдруг заметил у него за спиной Нуэль, отец. Его невероятно красивая дочь шли прямо к Ланшону. Папаша широко улыбнулся и представил ему Нуэль. «Вот она готова приступить к работе». Огюст Ланшон, не отрываясь, смотрел на девушку и облизывал губы. «Доброе утро, мсье!» — с улыбкой поздоровалась Нуэль. «Отец сказал мне, что у вас для меня есть работа». Потерявший дар речи, Ланшон утвердительно кивнул головой. «Да, я полагаю, мы сможем что-нибудь подыскать. Вам удалось ему, заикаясь, выдавить из себя фразу». Ланшон изучал ее лицо и фигуру и не верил своим глазам. Он тут же представил себе, какое это наслаждение лежать на ее ногом теле. Жак Паш стал прощаться. «Ну что ж, оставляю вас вдвоем, чтобы вы могли получше познакомиться». Он сильно хлопнул Ланшона по плечу и хитро подмигнул ему. Этот жест можно было истолковать 10 разными способами. Но ни один из них не оставил Ланшона ни малейшего сомнения относительно намерений Пажа. Первые несколько недель Нуэль казалось, что она перенеслась в другой мир. Женщины, посещавшие ателье, носили красивую одежду и отличались изысканными манерами, а сопровождавшие их мужчины не имели ничего общего с теми грубыми и шумными рыбаками, среди которых она выросла. У Нуэль создалось впечатление, что впервые в жизни ее ноздри освободились от рыбного зловония. Раньше она никогда не обращала на это внимания, потому что запах рыбы представлялся ей неотъемлемой частью ее существования. Теперь же все вдруг изменилось, и только благодаря отцу. Девушка гордилась тем, как отец сговорился с господином Ланшоном. 2 или 3 раза в неделю они отправлялись вместе пропустить рюмочку коньяка или выпить пиво. А когда возвращались, между ними устанавливался некий дух товарищества. Поначалу Нуэль не взлюбила Ланшона, но он вел себя с ней осторожно. От одной из девушек Нуэль узнала, что жена Ланшона как-то застала его в кладовой с манекенщицей, схватила ножницы и чуть его не кастрировала. Нуэль видела, Ланшон не спускает с нее глаз, но он, как всегда, оставался предельно вежливым. По-видимому, рассуждала она, он боится моего отца, и это ее вполне устраивало. Дома у них стало намного спокойнее. Отец больше не бил мать, и постоянная грызня между ними прекратилась. На стол стали подаваться бифштекс и жаркое, а после обеда отец доставал новую трубку и набивал ее дорогим табаком из кожаного кисета. Он купил себе выходной костюм. Международное положение продолжало ухудшаться. И Ноэль часто слышала, как отец говорил с друзьями о политике. Все они были встревожены надвигавшейся угрозой и страшно боялись потерять средства к существованию. И только Жак Паш, казалось, не беспокоился о своем будущем. 1 сентября 1939 года гитлеровские войска вошли в Польшу, а через два дня Англия и Франция объявили войну Германии. Во Франции была объявлена мобилизация, и на улицах появились сотни людей в военной форме. Повсюду чувствовалась какая-то покорность судьбе, некое повторение прошлого, словно смотришь старый фильм, который видел много лет назад. Однако в душе еще не поселился всепоглощающий страх и думал, что все обойдется. Пусть другие страны трепещут перед мощью германских армий, а Франция так и останется непобедимой. У нее есть неприступная линия Мажино. Она на 1000 лет защитит французов от вторжения. Ввели комендантский час и нормирование продуктов. Но это не волновало Жака Пажа. Судя по всему, он обрел спокойствие. Лишь один раз Ноэль видела, как он пришел в ярость из-за того, что однажды ночью застал ее с юношей, с которым она иногда встречалась. Они целовались, когда неожиданно зажегся свет, и в дверях появился дрожащий от гнева отец. «Вон отсюда!» — заорал он на испуганного юношу. «И не смей прикасаться к моей дочери, поганая свинья!» Напуганный до смерти юноша сбежал. Ноэль попыталась объяснить отцу, что они не делали ничего плохого, но тот так разозлился, что не пожелал ее слушать. «Я не позволю тебе размениваться на всякую шпану!» — закричал он. «Это же ничтожество! Он недостоин моей принцессы!» Ночью Ноэль не могла заснуть, восхищаясь безмерной любовью отца. Она дала себе клятву, что больше ничем не будет расстраивать его. Однажды вечером, перед самым закрытием, в ателье появился клиент, и Ланшон попросил Ноэль примерить несколько платьев. После примерки все отправились домой, и в ателье остались только Ланшон и его жена, которая делала какие-то записи в конторских книгах. Ноэль зашла переодеться в пустую примерочную. Она была в лифчике и трусиках, когда туда заглянул Ланшон. Он уставился на Ноэль, и у него задрожали губы. Ноэль потянулась за платьем, но прежде чем она успела надеть его, Ланшон бросился к ней и запустил руку ей между ног. Ноэль охватила отвращение, она попыталась вырваться, но Ланшон крепко держал ее, и ей стало больно. «Ты прекрасно», — шептал он ей, — «прекрасно, и я постараюсь, чтобы тебе было хорошо». Но тут Ланшона позвала жена. Он неохотно отпустил девушку и выбежал из примерочной. По дороге домой Ноэль думала, стоит ли говорить об этом случае отцу. Он, пожалуй, убьет Ланшона. Она презирала хозяина ателье, и находиться рядом с ним было для нее невыносимо, но она хотела остаться на работе, да и отец мог расстроиться, если она вдруг уволится. Ноэль решила пока ничего не рассказывать отцу, а попробовать самой справиться с Ланшоном. В следующую пятницу мадам Ланшон сообщили по телефону, что в Виши заболела ее мать. Ланшон отвез жену на вокзал и поспешил в ателье. Он вызвал к себе в кабинет Ноэль и сказал ей, что хочет куда-нибудь съездить с ней на выходные. Ноэль удивленно взглянула на него, решив, что он попросту пошутил. «Мы поедем во Вьен», — продолжал болтать Ланшон. «Там есть прекрасный ресторан «Пирамида». Ресторан дорогой, но это не важно, потому что я могу быть очень щедрым с теми, кто ко мне хорошо относится. Сколько времени тебе нужно на сборы?» Ноэль пристально посмотрела на него. Никогда! Это было все, что она могла ему ответить. Никогда! Она повернулась и выбежала в приемное ателье. Ланшон минуту провожал ее глазами, от ярости налившимися кровью. Затем схватил телефонную трубку. Через час в ателье вошел Жак. Он направился прямо к дочери, и ее лицо просияло. Она вздохнула с облегчением. Отец почувствовал, что что-то случилось, и приехал, чтобы спасти ее. В дверях своего кабинета стоял Ланшон. Отец взял Ноэль за руку и быстро повел ее к Ланшону в кабинет. Там отец повернулся к дочери. «Я так рада, что ты пришел, папа!» — начала Ноэль. «Я, господин Ланшон, говорит, что сделал тебе прекрасное предложение, а ты отказалась!» Она уставилась на отца в полном недоумении. «Предложение? Он попросил меня провести с ним выходные, а ты отказалась?» Не успела Ноэль ответить, как отец замахнулся и ответил ей звонкую пощечину. Ноэль остолбенела. Она просто не могла поверить этому. В ушах у нее стоял звон, глаза застилал туман. Ноэль услыхала голос отца. «Дура! Дура! Пора тебе подумать о своих близких, себелюбивая сучка!» И он снова ударил ее. Через полчаса отец наблюдал с улицы, как его дочь и Ланшон отправляются во Вьен. В однокомнатном номере гостиницы не было ничего, кроме большой двуспальной кровати, дешевой мебели и находившихся в одном углу умывальника и таза. Ланшон не привык бросаться деньгами. Он дал коридорному мелкие чаевые, и как только тот ушел, накинулся на Ноэль и стал срывать с нее одежду. Затем Ланшон взял ее груди своими толстыми потными руками и сильно сжал их. «Боже, как ты хороша!» — воскликнул он, задыхаясь. Он стащил с нее юбку и трусы и завалил на кровать. Ноэль лежала, не двигаясь и ни на что не обращая внимания, как будто была в шоке. Пока они ехали в машине, девушка не вымолвила ни слова. Ланшон надеялся, что она не заболела. Он никогда бы не смог объяснить это полиции или, не дай бог, своей жене. Ланшон торопливо разделся, бросая одежду на пол, и лег в кровать рядом с Ноэль. Ее тело оказалось еще прекраснее, чем он ожидал. «Твой отец говорил мне, что ты никогда не спала с мужчиной», — сказал он, ухмыляясь. «Что ж, я покажу тебе, как это делается». Ланшон навалился на Ноэль толстым животом и стал тыкать своим органом ей между ног, стараясь войти в нее. Его движения становились все резче. Ноэль ничего не чувствовала. Ей только слышалось, как отец кричит на нее. «Ты должна быть благодарна за то, что такой добрый господин, как Огюст Ланшон, хочет заботиться о тебе. От тебя только требуется быть с ним поласковей. Ты сделаешь это для меня и для себя». Все, что тогда произошло, было для нее кошмаром. Но Эль не сомневалась, что отец ее просто не понял и пустилась в объяснение. Но он снова ударил ее и начал пронзительно кричать. «Ты сделаешь то, что тебе говорят. Другие девушки на твоем месте обрадовались бы такому шансу». «Такому шансу?» Она посмотрела на Ланшона, на его безобразное коротенькое тельце, на его скотское лицо с тяжело дышащим ртом и свинячьими глазками. Так вот, какому принцу продал ее отец. Ее любимый отец, который безмерно дорожил ею и не выносил, когда она разменивается на недостойных. Тут она вспомнила бифштексы, которые внезапно появились у них на столе, новые трубки отца, его выходной костюм, и ее чуть не стошнило. Ей казалось, что в последующие несколько часов она умерла и родилась заново. Она умерла принцессой и вновь появилась на свет, но теперь уже шлюхой. Постепенно она осознала, в каком мире она живет и что с ней происходит. Ее охватила самая жгучая ненависть, которую даже трудно себе представить. Она никогда не простит отцу его предательства. Как это ни странно, но ненависти к Ланшону она не испытывала, потому что поняла его. Он мужчина. Ему присущи все слабости мужского пола. Отныне, решила Ноэль, она превратит эти слабости в собственную силу. Она научится пользоваться ими. Отец, несомненно, прав. Она была принцессой, и мир принадлежал ей. Теперь она знает, как завладеть им. Ведь это так просто. Мужчины правят миром, потому что у них есть сила, деньги и власть. Поэтому необходимо править мужчинами, или, по крайней мере, одним из них. Но чтобы добиться власти над мужчинами, нужно к этому подготовиться. Предстоит многому научиться. И первый шаг уже сделан. Ноэль обратила внимание на Ланшона. Она лежала под ним, чувствуя, испытывая, как мужской половой орган приспосабливается к ней, и что он может сделать женщине. В своем яростном желании завладеть прекрасным существом, распластанным под его толстым и грузным телом, Ланшон даже не заметил, что Ноэль остается совершенно безучастной к его усилиям. Он не обращал на это никакого внимания. Ему достаточно было взглянуть на нее, чтобы распалиться до предела и почувствовать страсть, которую он не знал долгие годы. Он привык к дряблому телу своей уже постаревшей жены и изношенным прелестям марсельских проституток, но обладание такой молодой и свежей девушкой было для него подобно чуду. Однако для Ланшона чудо только начиналось. Он предпринял вторую попытку заняться любовью. После сношения Ноэль заговорила с ним и вскоре сказала: «Лежи тихо». Она стала экспериментировать на нем губами, руками и языком. Каждый раз придумывая что-нибудь новое, отыскивая самые уязвимые и чувствительные места на его теле и раздражая их до тех пор, пока он не вскрикивал от удовольствия. Это походило на нажатие кнопок. Нажмешь одну, он издаст стон. Нажмешь другую, он извивается в экстазе. Все так просто. Такова была школа, Ноэль, ее обучение. В то же время это было началом ее власти. Все 3 дня они провели в гостинице, и так они сходили в пирамиду. Днем и ночью Ланшон обучал ее тому немногому, что знал о сексе. Сама же Ноэль открыла для себя гораздо больше. Когда они ехали обратно в Марсель, Ланшон чувствовал себя самым счастливым человеком во Франции. Ему и раньше доводилось вступать в короткую половую связь с работницами своего ателье в отдельных кабинетах ресторана, где помимо обеденного столика стоял еще и диван. Он торговался с проститутками, старался дарить своим любовницам как можно меньше подарков и был совершенно бессовестным скупердяем по отношению к жене и детям. Однако теперь он вдруг великодушно заявил: «Я собираюсь снять тебе квартиру. Ты умеешь готовить?» «Да», — ответила Ноэль. «Хорошо. Каждый день я буду приходить к тебе обедать и заниматься любовью, а 2-3 раза в неделю я буду у тебя ужинать». Он положил руку ей на колено и погладил его. «Ну, как?» «Замечательно», — согласилась Ноэль. «Я даже стану давать тебе деньги на карманные расходы, но небольшие», — поспешил он добавить, «их хватит на то, чтобы время от времени ты могла купить себе красивые вещи. Единственная просьба к тебе — не встречаться ни с кем, кроме меня. Теперь ты принадлежишь мне». «Как ты захочешь, Агюст», — сказала Ноэль. Ланшон удовлетворенно вздохнул. Когда он снова заговорил с Ноэль, голос его звучал мягко. «Раньше я ни к кому так не относился. Знаешь почему?» «Нет, Агюст, потому что с тобой я чувствую себя молодым. Мы с тобой чудесно заживем. Они возвратились в Марсель поздно вечером. По дороге оба не проронили ни слова. Каждый думал о своем. «Увидимся завтра в 9 в ателье», — заговорил Ланшон. Он сделал паузу. «Если утром почувствуешь себя усталой и поспи немного дольше, приходи в 9:30». «Спасибо, Огюст». Он вытащил пачку франков и протянул ей. «Вот, возьми. Завтра во второй половине дня попробуй подыскать квартиру. Если найдешь что-нибудь подходящее, эти деньги послужат задатком, чтобы квартиру не сдали кому-то другому. А я потом подъеду и посмотрю, годится ли она». Морель бросила весьма выразительный взгляд на франки в его руке. «Что-нибудь не так?» — спросил Ланшон. «Мне бы хотелось, чтобы у нас и вправду было уютное гнездышко», — пояснила Ноэль, — «где бы нам вместе жилось хорошо». «Но я не так богат», — запротестовал он. Ноэль, понимающе улыбнулась и положила руку на бедро Ланшона. Он вперил в нее взор и кивнул головой. «Ты права», — согласился Ланшон. Он полез в бумажник и принялся отсчитывать франки, наблюдая при этом за выражением лица Ноэль. Когда Ланшон заметил, что она довольна, его пальцы тут же замерли. Он даже покраснел от собственной щедрости. В конце концов, какое это имеет значение? Ланшон был проницательным бизнесменом и прекрасно знал, что такая расточительность поможет ему навсегда привязать к себе Ноэль. Счастливый Ланшон поехал дальше, а она стояла и смотрела ему вслед. Когда машина скрылась из виду, Ноэль поднялась к себе, упаковала вещи и достала из тайника все свои сбережения. В 10:00 вечера она села в поезд Средиземноморье, Лион, Париж. На следующий день она была в Париже. Несмотря на раннее утро, на вокзале толпился народ. Одни рвались в город, другим не терпелось выбраться из него. Ни привокзальная сутолка, ни радость встреч, ни слезы расставания, ни оглушающий шум не мешали Ноэль. Едва ступив на платформу, еще не видя города, она уже знала ее место здесь. Марсель казался ей теперь чужим. Она могла жить только в Париже. Здесь ей нравилось все. Она испытывала какую-то непонятную, пьянящую радость и жадно впитывала в себя звуки, движения толпы и будоражащий ритм. Она чувствовала родство с этим городом. Оставалось только завоевать его. Ноэль взяла чемодан и направилась к выходу. Она вышла на улицу. Уже светило яркое солнце. Мимо нее со свистом проносились автомобили. Ноэль вдруг вспомнила, что ей некуда идти, и растерялась. Девушка заметила, что у здания вокзала стояли 5-6 такси, и подошла к первому из них. «Куда? Не могли бы вы отвезти меня в недорогую гостиницу?» Водитель обернулся и уставился на нее оценивающим взглядом. «Впервые в этом городе?» «Да, вам повезло», — сказал он. «Были когда-нибудь манекенщицы?» У Ноэль радостно забилось сердце. «В общем, да», — ответила она. «Моя сестра работает в одном из престижных домов моды», — поведал ей таксист доверительным тоном. «Сегодня утром она сказала мне, что у них уволилась одна из девушек. Не желаете туда съездить? Вдруг место еще не занято?» «С удовольствием», — согласилась Ноэль. «Я отвезу вас туда. Это обойдется вам в 10 франков. Ноэль нахмурился. «Дело стоит того», — пообещал водитель. «Хорошо. Ладно, поехали». Она откинулась на спинку сиденья. Такси завел мотор, и, влившись в сумасшедший поток уличного движения, машина покатила к центру города. Пока они добирались до дома моды, водитель болтал, не умолкая. Но Ноэль его не слушал. Как зачарованная она смотрела в окно на парижские улицы. Ноэль подумала, что из-за света маскировки у Парижа несколько приглушенные тона. Тем не менее, он показался ей волшебным городом. Он красив, изыскан и своеобразен. Машина миновала собор Парижской Богоматери, пересекла Пон-Нёв, оказалась на правом берегу Сены и помчалась по бульвару маршала Фоша. Вдали Ноэль увидела возвышающуюся над городом Эйфелеву башню. В зеркале задней обзорности водитель заметил на ее лице восхищение. «Красиво, да?» — спросил он. «Потрясающе!» — тихо ответила она. Ноэль все еще не могла поверить, что она в Париже. «Вот такое королевство достойно принцессы, достойно ее!» Такси остановилось у темного серого каменного здания на Рю-де-Прованс. «Ну что ж, приехали», — сказал водитель. «С вас 2 франка по счетчику плюс 10 франков мне». «Как я узнаю, что место еще не занято?» — спросила Ноэль. Таксист пожал плечами. «Я же говорил вам, что девушка уволилась сегодня утром. Если не хотите, могу отвезти вас назад на вокзал». «Нет, не надо», — тут же возразила Ноэль. Она открыла сумочку, достала 12 франков и отдала водителю. Он сначала посмотрел на деньги, а затем на нее. Ноэль смутилась, вновь залезла в сумочку и протянула ему еще франк. Таксист даже не улыбнулся, а только молча кивнул головой и стал наблюдать, как она достает свой чемодан из машины. Когда он уже завел мотор, Ноэль крикнула ему: «Как зовут вашу сестру?» «Жанет». Стоя на обочине, Ноэль взглядом проводила такси, затем повернулась и посмотрела на здание. У входа не было никакой вывески. Но Ноэль решила, что дом моды и не нуждается в вывеске. Все знают, где он находится. Она взяла чемодан, подошла к двери и позвонила. Через некоторое время дверь открылась, и на пороге появилась служанка в черном фартуке. Она с недоумением смотрела на Ноэль. «Слушаю вас». «Извините, пожалуйста», — обратилась к ней Ноэль. «Мне стало известно, что у вас освободилось место манекенщицы». Женщина пристально посмотрела на нее и прищурилась. «Кто вас прислал?» «Брат Жанет». «Входите». Она открыла дверь пошире. Ноэль переступила порог и оказалась в большой приемной, выдержанной в стиле начала 19 века. С потолка свисала огромная хрустальная люстра, стояли несколько богатых канделябров, а через открытую дверь в гостиную была видна старинная мебель и ведущая наверх деревянная лестница. На красивом инкрустированном столе лежали экземпляры газет «Фигаро» и «Эко де Пари». «Подождите здесь, а я пойду выясню, сможет ли мадам Дели принять вас». «Благодарю вас», — сказала Ноэль. Она поставила на пол чемодан и подошла к большому зеркалу, висевшему на стене. В дороге у нее помялось платье, и она пожалела, что сразу же отправилась сюда. Ей следовало бы сначала немного отдохнуть и привести себя в порядок. Важно было произвести хорошее впечатление. Все же, посмотрев на себя в зеркало, она знала, что выглядит красивой. Безо всякого тщеславия она рассматривала свою красоту как большое благо и намеревалась воспользоваться ею. Увидев в зеркале, что по лестнице спускается какая-то девушка, Ноэль повернула, чтобы получше разглядеть ее. Девушка отличалась хорошей фигурой и миловидным лицом. Она была одета в длинную коричневую юбку и закрытую блузку. Совершенно очевидно, что манекенщица здесь высокого качества. Девушка слегка улыбнулась Ноэль и прошла в гостиную. Чуть позже в комнате появилась мадам Дели, невысокая, крепкая женщина, старше 40 лет, с холодными и сметливыми глазами. На ней было платье, которое, по мнению Ноэль, стоило не меньше 2000 франков. «Регина сказала мне, что вы ищете работу», — заявила она. «Да, мадам», — подтвердила Ноэль. «Откуда вы?» «Из Марселя». Мадам Дели недовольно фыркнула. «Место, где резвятся пьяные моряки». Ноэль расстроилась. Мадам Дели слегка похлопала ее по плечу. «Это не важно, моя дорогая. Сколько вам лет?» 18. Мадам Дели одобрительно кивнула головой. «Это хорошо. Вы понравитесь моим клиентам. У вас есть родственники в Париже?» «Нет». «Прекрасно. Вы можете сразу же приступить к работе?» «Да, конечно», — с большим энтузиазмом заверила ее Ноэль. Наверху раздался смех. И через секунду на лестнице появилась рыжеволосая девушка под руку с толстым мужчиной средних лет. На девушке был только тонкий халатик. «Вы закончили?» — спросила мадам Дели. «Я оставила Анжелу без сил», — ответил толстяк, манерно улыбаясь. Он заметил Ноэль. «Кто эта красивая крошка?» «Это Иветта, наша новая девушка», — объяснила ему мадам Дели и уверенно добавила. «Она из Антиба, дочь принца». «Никогда не имел принцессу», — воскликнул мужчина. «Сколько?» 50 франков. Вы шутите? 30? 40. Уверяю вас, мы не пожалеете». «Согласен». Они повернулись к Ноэль, но ее и след простыл. Ноэль часами бродила по парижским улицам. Она прошла из конца в конец Елисейские поля, сначала по одной стороне, потом по другой. Побывала в сводчатой галерее Лидо, стояла перед витринами всех магазинов, поражаясь небывалому изобилию драгоценностей, платьев, кожаных изделий, парфюмерии, и стараясь представить себе невероятное богатство Парижа в те времена, когда город еще не испытывал нехватки товаров. Многообразие и качество изделий ослепляли ее, и она чувствовала себя безнадежной провинциалкой, но где-то в глубине души ее не покидала уверенность, что когда-нибудь все это будет принадлежать ей. Ноэль прогулялась по Буа, спустилась на Рю дю Фобур Сент-Оноре и оказалась на проспекте Виктора Гюго. Вскоре она почувствовала, что устала и проголодалась. Сумочку и чемодан Ноэль оставила в заведении мадам Дели, но ей не хотелось туда возвращаться, и она решила, что пошлет кого-нибудь за своими вещами. Ноэль вовсе не была шокирована и опечалена тем, что с ней произошло. Просто она знала разницу между куртизанкой и проституткой. Проституткам не под силу повлиять на ход истории, куртизанкам это удавалось. Пока что у Ноэль не было ни сантима. Ей надо как-то продержаться сегодняшний день, а завтра она найдет работу. Сгущались сумерки. Торговцы и швейцары отелей стали опускать шторы светомаскировки на случай воздушного нападения. Ноэль требовалось найти кого-то, кто бы угостил ее хорошим горячим обедом. Расспросив жандармов, она направилась к отелю «Крион». Снаружи окна отеля были наглухо закрыты железными ставнями, но внутри, выдержанный в мягких, приглушенных тонах, вестибюль поразил ее своей неброской изысканностью. Ноэль вошла туда уверенно, сделав вид, что для нее это обычное дело, и села в кресло около лифта. Раньше она никогда так не поступала и с непривычки немного нервничала. Однако девушка хорошо помнила, как легко справилась с Ланшоном. По правде говоря, мужчины — довольно примитивные существа, и с ними нужно лишь четко придерживаться одного правила. Мужчина мягок, когда он тверд, и тверд, когда он мягок. Поэтому нужно держать мужчин на взводе, пока не добьешься от них своего. Осмотревшись в вестибюле, Ноэль решила, что ей не составит большого труда привлечь внимание неженатого мужчины, пришедшего в отель пообедать в одиночестве.